Глава 22. Они напали на одну из ферм, все разом будто взбесились. Мы с Кайрхоллом уже были возле главных академических ворот, когда Крикус Крим вместе с ректором отдавали указания остальным преподавателям. Занятия отменили, и теперь все студенты, кроме пятикурсников с боевого, быстрыми шагами направлялись к общежитию. «А где стражи?» – выкрикнул мой преподаватель. «Многие из них охраняют южные границы», – пояснил ректор. «Виверны расплодились, как грибы после дождя. Нужно спешить». «Грей!» – обратился ко мне Кайрхолл, резко повернув голову. «Немедленно ступай вместе с остальными в общежитие. Сражаться ты еще не готова». Я даже спорить не стала, прекрасно понимая всю серьезность ситуации. Да и калечить виверн мне не очень-то хотелось. Вряд ли бы у меня вообще хватило на это духу. «Пятикурсники!» – зарычал Крикус Крим. «Это ваш шанс показать себя! Смотрите в оба и не рискуйте понапрасну! Всем ясно?» «Да!» – хором отозвались парни. У каждого из них за плечами сверкали наточенные мечи, а на лицах пламенел непоколебимый азарт. Уверена, все хотели продемонстрировать свои способности. Приблизившись на пару метров, я вдруг заметила огромную воронку, в которую по очереди забегали старшекурсники. Это был магический портал. Я читала о них. Порталы способны открывать только драконы, и с помощью них они могли перемещаться по всей стране. Вот и теперь в зыбкой пелене перехода я смогла рассмотреть размытые очертания домов, бегущих в панике людей и виверн, парящих в воздухе. «Грей, ты еще здесь?» – раздраженно выдохнул Морган Кайрхолл. Он был последним, кто пересек окно прохода, отправившись защищать город и людей. «Что я сказал? Живо в общежитие и носу не высовывать, пока...» Голос преподавателя слился с трескучим завыванием ветра. «Да я уже!» – ответила я, но меня никто не услышал. Внутренний двор академии, ее мрачные, покрытые льдом аллеи, парадная лестница опустели. Лишь слабый шорох мерцающего портала, который напомнил хруст свежевыпавшего снега под ногами, смешивался с тишиной. Не справившись со своим любопытством, я подошла к порталу. От него веяло холодом и сухим морозом. Я даже прикоснулась к нему. Ощущение было такое, будто опускаешь руку в ледяную воду. С каждым прикосновением дрожь становилась сильнее. Мир вокруг начинал расплываться, подобно акварели, вмешанной в густой туман. Кайрхолл прав, необходимо возвращаться в общежитие. Поежившись и обняв себя за плечи, уже хотела развернуться и уйти, как вдруг почувствовала чье-то присутствие. Горячее дыхание обожгло шею, а после меня втолкнули в портал с такой силой, что я едва не прорыла носом хорошо утоптанный снег, находясь уже на другой стороне. Портал захлопнулся, словно только меня и ждал. Единственное, что я успела рассмотреть – фигуру, облаченную в длинный темный плащ. Лица различить не смогла из-за натянутого по самый нос капюшона. Мысли метались в голове стаи всполошенного воронья. Меня подставили, причем довольно жестко. Но кто такой добрый? И что мне теперь делать? Как назло, ни одного из преподавателей рядом не оказалось. Встав и отряхнувшись от налипшего на одежду снега, осмотрелась. Я находилась в каком-то дряхлом закоулке, а впереди, шипя и рыча, проносились десятки, если не сотни, диких ледяных виверн. Толстые кожистые крылья раскрывались с грозным величием. Тела их переливались, точно льдинки на солнце. Если бы они не держали в своих когтистых лапах домашний скот, ими можно было бы даже залюбоваться. Выглянув из узкого переулка, я осторожно огляделась. Впереди шла нешуточная битва не на жизнь, а на смерть. Как и сказал ректор, виверны напали на ферму. По огромному, огороженному деревянным забором полю метались перепуганные животные, с виду напоминающие маленьких коров с длинной густой шерстью. «Не дайте им разделить скот!» – закричали спереди. Оказывается, одна из виверн успела переломить своим мощным телом балку ограждения. И теперь домашний скот массово повалил в сторону открытой пустоши. Бедные животные в панике били друг друга рогами в попытке выбежать из загона одними из первых. Самые слабые оказались под копытами, их буквально затоптали свои же. Ужасающее зрелище. У меня кровь застывала в жилах, а к горлу подкатывала удушающая тошнота. Я никак не могла пошевелиться, ноги словно сковало льдом. Виверны продолжали нападать. Они пикировали с высоты и врезались в стадо с такой силой, что снег разлетался в стороны, словно от взрыва. В этом месиве я с трудом различала лица и фигуры людей. Все сливалось в непонятную мешанину. Простояв еще немного, я все-таки нашла в себе силы, чтобы сделать шаг вперед. Неподалеку стоял продолговатый загон с уцелевшей крышей. Вот туда-то я и направилась. Передвигалась гуськом, чтобы не привлекать к себе внимание не только виверн, но и преподавателей. Не думаю, что меня погладят по головке за подобную вылазку, пусть и неумышленную. С тем, кто толкнул меня в портал, я еще разберусь. А пока я резко замерла на месте, вонзившись ладонями в рыхлый снег. В нескольких метрах от меня стоял теленок, отчаянно звавший маму. Его глаза огромные, перепуганные. Разве я могла пройти мимо? «Эй!» – я встала на ноги. «Плохое место ты выбрал, чтобы звать маму. Пойдем со мной!» Похлопала себя по коленям, подзывая животное. Но теленок и с места не сдвинулся. Тогда я подошла ближе и, ухватив его за маленькие рожки, попробовала потянуть на себя. Бесполезно. Животное уперлось всеми четырьмя конечностями в снег, жалобно мыча. «Ну и что мне с тобой делать?» – выдохнула я, смахнув со лба выступивший пот. «Грей, демоны тебя побери! Что ты здесь делаешь?» Я узнала голос, но лучше бы это был кто-то из преподавателей, нежели тот, о ком я подумала. «Грей, ты больная?» Я нехотя обернулась, однако сделала это довольно вовремя. Спикировавшая с неба виверна оказалась у Аррона за спиной. Она едва не приложила его хвостом. «Ложись!» – завопила я. Все произошло за считанные доли секунды. Я даже толком сообразить не успела, как из моих рук вырвалась магия. Горячий столб пламени потащил зверя назад. Огонь царапал ее чешую, вызывая пронзительный вопль, который пронесся над полем оглушительным эхом. Виверна изогнулась в отчаянии, пытаясь отбросить пламя, но огонь не унимался. Ревя от боли, животное отчаянно начало взмахивать крыльями. Но вместо того, чтобы взлететь, удары воздуха усиливали пламя. Когда огонь ослаб, на поле остались лишь остатки зверя. Стоило ветру принести запах обугленного мяса, к горлу снова подкатила тошнота. Я стояла как вкопанная и ни на что не реагировала, пока на мои плечи не опустились чьи-то заботливые руки. Сначала я подумала, что это кто-то из преподавателей, но, заметив белые волосы, поняла, что это Аррон. Дракон отвел меня в загон, туда, куда я сама до этого направлялась. «Подожди здесь!» – прошептал Кейн. Я ничего не ответила, просто рухнула в стог сена, обессиленно опустив руки. Через пару минут меня все-таки стошнило.